Бонус. Кирилл. «Анюта!» Подорвался с места, видя, как дочка, спотыкаясь, летит вперед, прямо на асфальт. Подхватил в последний момент. Тут же взял ее на руки и всмотрелся в кукольное личико. А ей хоть бы хны. Будто не она секунды ранее чуть не поцеловалась с асфальтом. Смотрит на меня, довольная такая. Ей уже 1,5 года. Она очень хорошо ходит и бегает. Но вот то, чего я боялся, свершилось. Она копия Нади. И это я не про внешность. Хотя и личиком она вылитая мать. Но унаследовала она от нее не только это. Но и талант калечится на ровном месте. Ее хоть из виду и не выпускаешь, а все равно умудряется коленки сдирать. И это в лучшем случае. Точно у меня седины прибавится. С братом они совершенно разные. Арсению уже 5,5. И несмотря на то, что пацан, он очень спокойный, степенный. Он и ходить так учился, аккуратно выверяя каждый шаг. А вот Анюта как торпеда. Только на ноги встала, уже была готова бежать. Она, как и Арсений, получилась случайно. Надя как раз заканчивала последний курс. Я честно пытался предохраняться, чтобы она могла спокойно доучиться. И так ведь откладывала, беря академ после рождения сына. А я понимал важность образования. Но где-то я все же дал осечку. Хотя ничего удивительного. С ней мозг отключается, уступая место инстинктам. В итоге диплом она получила, будучи на 8-м месяце. Вторая беременность протекала сложнее. И токсикоз шпарил, будто с компенсацией за отсутствие в первой. Надя ходила сонная, готовая прилечь везде, где угодно. Зато родила легче. До появления Нади в моей жизни о детях я не задумывался. Наверное, даже не хотел. Где-то в подсознании сидела мысль, что если переймут мои черты, то не просто им придется. Да и вообще как-то не видел я себя отцом. Далек от всего этого. Привык за столько лет быть один, что потенциальная семья даже близко на горизонте не маячила. Мне казалось, что и так есть все, что нужно для полноценной жизни. А теперь смотрю на себя прошлого и не узнаю. У меня 2 детей, любимая жена. Меня тянет домой с непреодолимой силой. По сей день, если есть возможность провести время с семьей, то даже не думаю. Она всегда на первом месте. Работа работой, а жизнь настоящая дома. Жизнь там, где ждут и любят. «Папа!» Обхватив мое лицо маленькими ладошками, дочка поцеловала в кончик носа. «Аккуратнее, Анюта, нужно. А если бы я не успел поймать, опять бы вся в зеленке ходила?» «Нет», — помотала головой, тряся маленькими хвостиками и снова потянулась к лицу, на этот раз чмокнув щеку. Тут же растерла губки ладошкой. «Да знаю, что колючий. Сегодня побреюсь». Обхватив мою шею руками, доверчиво прижалась. А я в такие моменты просто с орбиты срывался. «Пойдем посмотрим, что твой брат делает. А то как-то подозрительно он притих». Анюта согласно кивнула. Арсений сидел в песочнице и заканчивал постройку крепости. Внушительный, нужно сказать. Анюта, завидев брата, тут же попросилась вниз. Стоило ногам коснуться земли, как она материализовалась возле брата. За Арсением она ходила хвостом. Шкодила, а он стойко переносил все тяготы звания старший брат. Вот и сейчас. Не успела она оказаться рядом с ним, как тут же пошла в разнос. И миг, и песочная крепость превратилась в бесформенную кучу. Да уж. «Аня!» Мало того, что брату подсуропила, так еще и сама вся в песке. Платье, сандали, волосы. Женщина. Арсений, покачав головой, принялся разгребать песок под заливистый смех сестры. Такое чувство, что он даже не расстроился. Хотя ей он прощает все. Серьезный пацан получился. За сестру горой. Помню, когда она только родилась, он первее нас с Надей бежал к ней, если слышал, что плачет. А ведь сам от горшка 2 вершка. Дальше мы втроем начали постройку новой крепости. Аня веселилась, периодически засыпая песком нас с Арсением. Закончив, отряхнулись и пошли в сторону дома. Эта банда вышагивала впереди, держась за руки. Я следом. «Кирилл, вы идете? Обед уже на столе!» Выйдя на крыльцо, позвала нас Надя. Посмотрела на нас и округлила глаза. «Вы где лазили? Ладно они, но ты-то тоже весь в песке!» не выдержав, расхохоталась. А я, как и всегда, просто залип на жене. Таких, как она, больше нет. Начало наших отношений было скомканным. Да я тогда и на отношения не рассчитывал. Хотел, но иллюзий не питал. А когда предложение делал, ни капли не сомневался. Мой она человек. От макушки до кончиков пальцев. Ты как? Подойдя к ней, как обычно, не удержался и полез с поцелуями. Хорошо. Поцеловав в ответ, стала с улыбкой вытряхивать песок из моих волос. Ну вы и хрюши. Работали командой. Пришлось подстраиваться под суровые порядки и законы песочницы. Сказал серьезно, вызывая улыбку на ее губах. Пойдемте, а то стынет все. А вам еще отмыться нужно. А то получите от Инны нагоняй за такой видок. Анюта в это время попросилась к Наде на руки, но я опередил. Подхватил ее и усадил на сгибе локтя. «К маме!» — конючила принцесса. «Маме нельзя поднимать тяжелое. Давай лучше пойдем в ванну, надо отмыть всю эту красоту. Арсений уже умотал. Догоняем?» «Да!» — тут же переключилась. Под взглядом жены пошел в ванную. Надя сейчас на четвертом месяце. И в этот раз не случайно. Беременность запланированная. Она сказала, что хочет третьего. И так, чтоб пока остальная банда не подросла. Чтоб окончательно отстреляться с пеленками и больше к этому не возвращаться. А я и сам был не против. А почему нет? Мы друг друга любим, финансы позволяют, дом большой. Так что скоро в нашем полку прибудет. Вот так я из одиночки по жизни стал многодетным отцом. Не было у меня никогда большой семьи. Была только мама. Но она ушла слишком рано, чтобы я успел в достаточном количестве впитать в себя правильный устой. Но всему можно научиться и пересмотреть взгляды. Это особенно просто, когда есть желание. А рядом с женой его вагон и маленькая тележка. Моя бедовая девчонка, показавшая, как может быть. Как можно любить, ценить и хотеть, подарившая душевный покой и настоящую семью.